Они сошлись все же на том, что следует исполнять ее веление из страха, что если его преданность ей станет известна, она может произнести прилюдно такие слова и избрать такое поведение, которых впоследствии принуждена будет придерживаться, боясь, как бы свет не подумал, что она любила его при жизни мужа. Господин Дени Мур решился сопровождать короля. Впрочем, он не мог отказаться от этого путешествия и счел за благо уехать, не пытаясь даже увидеть снова принцессу Клевскую с того места, откуда видел ее однажды. Он попросил Видама поговорить с ней, чего только он не поручил ей сказать, какое бесконечное количество доводов, чтобы убедить ее отбросить сомнения. Прошла часть ночи, прежде чем господин Дени Мур подумал, что надо дать Видаму покой. Принцесса Клевская же не могла обрести покоя. Ей было настолько вновь выйти за те пределы, которые она сама себе очертила, позволить впервые в жизни, чтобы ей говорили о любви и самой о своей любви сказать, что она не узнавала себя. Она была поражена тем, что сделала. Она в этом раскаивалась, она этому радовалась. Душа ее была полна волнений и страстей. Она снова перебирала доводы, которые ее долг выставлял против ее счастья. Ей было больно видеть, что они столь убедительны, и она жалела, что так хорошо изложила их господину Дени Муру. Хотя мысль о браке с ним пришла ей на ум тотчас же, как только она увидела его в саду, мысль эта не произвела того впечатления, какое произвела беседа с ним. Были минуты, когда она с трудом понимала, как это она сможет быть несчастна, выйдя за него замуж. Ей так хотелось бы сказать себе, что она была не права и в своих угрызениях за прошлое, и в своих опасениях за будущее, а в иные часы разум и долг представляли ей соображения противоположные, которые быстро влекли ее к решимости не вступать во второй брак и не видеться больше с господином Дени Муром. Но такую решимость нелегко поддерживать в сердце, столь тронутом страстью и столь недавно изведавшим сладость любви. Наконец, чтобы успокоиться немного, она подумала, что ей еще нет необходимости совершать над собой насилие и принимать решения. Приличия давали ей немало времени на раздумье, но она сочла за благо оставаться твердой, в намерении не иметь никаких сношений с господином Дени Муром. Видам навестил ее и старался помочь герцогу с такой изобретательностью и с таким рвением, какие только можно вообразить, но не сумел ее поколебать ни относительно ее собственного поведения, ни относительно запретов, наложенных ею на поведение господина Дени Мура. Она сказала, что намеревается остаться в нынешнем ее положении, что знает, как трудно такое намерение исполнить, но надеется, что у нее хватит на то сил. Она так ясно показала ему, насколько сильно в ней убеждение, что господин Дени Мур был причиной смерти ее мужа, и насколько она была уверена, что нарушит свой долг, если выйдет за него замуж, что Видам стал сомневаться, возможно ли будет ее переубедить. Он не высказал своих сомнений герцогу, и, передавая ему их беседу, оставил ему все надежды, которые разум дает право питать мужчине, если его любит. Они отправились в путь на следующий день и присоединились к королю. Видам по просьбе господина Дени Мура написал принцессе Клевской, чтобы напомнить ей о герцоге, а ко второму его письму, последовавшему вскоре за первым, господин Дени Мур своей рукой приписал несколько строк. Но принцесса Клевская, не желая переступать правила, ею для себя установленные, и опасаясь всяких неприятностей, какие случаются из-за писем, известила Видама, что не примет больше писем от него, если он будет и впредь говорить о господине Дени Муре. И наказ этот был столь строг, что герцог сам попросил Видама не упоминать больше о нем. Двор провожал королеву Испании до Пуату. Все это время принцесса Клевская оставалась наедине с собою. И чем более удалялись от нее господин Дени Мур и все, что могло о нем напомнить, тем чаще обращалась она к памяти принца Клевского, хранить которую почитала для себя честью. Доводы против ее брака с господином Данимуром казались ей убедительными в том, что касалось ее долга, и неопровержимыми в том, что касалось ее покоя. Угасание любви герцога и муки ревности, которые она полагала неизбежными в браке, показывали ей, какое несчастье она непременно на себя навлечет. Но она понимала также, что бралась за невозможное, пытаясь сопротивляться самому привлекательному мужчине на свете, которого любила и который любил ее в его присутствии, и сопротивляться во имя того, что не оскорбляло ни добродетелей, ни приличий. Она сочла, что только разлука и расстояние могут придать ей сил, а она в них нуждалась не только для того, чтобы следовать своему решению не вступать в новый брак, но и для того даже, чтобы запретить себе видеться с господином Данимуром. Она вознамерилась отправиться в долгое путешествие и провести в нем все время, которое приличия обязывали ее жить в уединении. Ее обширные владения близ Пиренеев показались ей наиболее подходящим для этого местом. Она уехала спустя несколько дней после возвращения двора. Перед отъездом она написала Видаму, прося, чтобы он не ожидал от нее вестей и не писал ей сам. Господин Данимур горевал о ее отъезде так, как другой горевал бы о смерти возлюбленной. Мысль о том, что он надолго лишен возможности видеться с принцессой Клевской, была для него мучительна, особенно в то время, когда он испытал радость ее видеть и видеть, что его страсть трогает ее сердце. Однако ему не оставалось ничего иного, кроме как горевать, но горе его стало много сильнее. Принцесса Клевская, чья душа была в большом смятении, опасно захворала, едва добравшись до своих владений. Эта новость достигла двора. Господин Данимур был безутешен. Скорбь его доходила до отчаяния и безумств. Видам с трудом удерживал его от прилюдных изъявлений страсти, и столь же нелегко было его остановить и уговорить не ехать самому справляться о ее здоровье. Родство и дружба с ней Видама позволяли посылать туда множество гонцов. Наконец пришло известие, что крайняя опасность миновала, но принцесса по-прежнему так слаба, что надежд на исцеление мало. Так долго и так близко, видя смерть перед собою, принцесса Клевская стала смотреть на треволнение земной жизни взглядом, весьма отличным от взгляда людей здоровых. Неизбежность смерти, которая была совсем рядом, приучила ее отрешаться от всего, а изнеможение от болезни сделало эту отрешенность привычной. Когда же она немного вышла из этого состояния, то обнаружила, однако, что память о господине Данимуре не исчезла из ее сердца. Чтобы защититься от него, она призвала себе на помощь все доводы против брака с ним, какими только располагала. В ее душе шла жестокая битва. Наконец она справилась с остатками страсти, ослабленной теми чувствами, что внушила ей болезнь. Мысли о смерти усиливали память о принце Клевском. Это воспоминание, согласовывавшееся с ее долгом, глубоко проникло в ее сердце. Страсти и заботы света предстали перед ней такими, какими видят их люди с воззрениями более возвышенными и отрешенными. Весьма ухудшившееся здоровье способствовало сохранению таких чувств, но она знала, как могут обстоятельства изменять самые мудрые решения, и не хотела ни подвергать такой опасности свои, ни возвращаться в места, где был тот, кого она любила. Под тем предлогом, что ей нужен другой воздух, она удалилась в монашескую обитель, не выказывая, однако, твердого намерения покинуть двор. Как только эта новость достигла господина Данимура, он понял, что она означает и как она важна. В ту минуту он счел, что ему больше не на что надеяться. Но эта утрата надежд не помешала ему пустить в ход все, что можно, чтобы побудить принцессу Клевскую вернуться. Он уговорил королеву написать ей, упросил Видама сделать то же, заставил его поехать к ней, но все было напрасно. Видам с ней повидался, она не сказала ему, что приняла решение. Тем не менее он счел, что она никогда не вернется. Наконец, господин Данимур отправился туда сам, под тем предлогом, что едет на воды. Она была крайне взволнована и изумлена, узнав о его приезде. Она послала одну достойную женщину, которую любила и которая была тогда при ней, передать ему, что просит его не удивляться, если она не хочет подвергать себя опасности увидеться с ним, и разрушить этой встречей те чувства, которые должна хранить. Она хотела бы, чтобы он знал, что, коль скоро ее долг и ее спокойствие несовместимы с ее желанием принадлежать ему, то все остальные вещи в этом мире ей стали так безразличны, что она отказалась от них навсегда. Что она помышляет только о мире ином и не испытывает иных чувств, кроме желания видеть его в таком же расположении духа. Господин Данимур думал, что умрет от горя в присутствии той, которая ему это говорила. Он 20 раз просил ее вернуться к принцессе Клевской и устроить так, чтобы он с ней повидался. Но эта женщина сказала, что принцесса Клевская запретила ей не только передавать что-либо от него, но даже пересказывать их беседу. Наконец герцогу пришлось уехать. Он был удручен горем настолько, насколько может быть удручен мужчина, утративший всякую надежду когда-либо снова увидеть женщину, к которой питал самую пылкую, самую искреннюю страсть, и которая была более всех такой страсти достойна. И все же он не мог еще с этим смириться, и сделал все, что только сумел придумать, чтобы заставить ее переменить решение. Наконец, когда прошли целые годы, время и разлука умерили его скорбь и загасили страсть. Принцесса Клевская жила, не давая признаков того, что может когда-либо вернуться. Часть года она проводила в той монашеской обители, а часть — в своем поместье, но в уединении и в занятиях более благочестивых, чем те, которым предаются в монастырях с самым строгим уставом. Жизнь ее была недолга и оставила несравненные примеры добродетели. Конец романа. Конец книги. Июль 2017 года. Диктор Елизавета Крупина.